К черту! Выругалась девушка и отошла подальше от двери. Гарри проснулся от того, что кто-то очень настойчиво тряс его за плечи. Он резко вскочил, выставляя перед собой палочку, но его руку грубо откинули в сторону, слегка при этом вывернув, и выхватили средства защиты. Не понимая, что вообще происходит, и все еще не в силах прийти в себя после очередного кошмара, гриффиндорец пытался отдышаться и отползти от незваного гостя. Гарри. Взгляд парня наконец сфокусировался на человеке, сидевшем на его кровати, совсем рядом с ним. Очки уже были надеты на него, а палочка лежала на прикроватной тумбочке. «Эй, ты меня слышишь?» «Я, да, прости, просто немного растерялся», взглянув на девушку, виновато произнес парень. «Я не поранил тебя», девушка непонимающе на него взглянула. «Я помню, как вскинул палочку, когда понял, что кто-то рядом». «Нет», девушка медленно закачала головой, про руку она пока решила не рассказывать. «Как только ты направил палочку на меня, я тут же ее выхватила и положила на тумбочку. Мало ли, что ты мог наколдовать, это хорошо, но, что ты тут делаешь?» Вдруг насторожился парень, поняв, что сейчас глубокая ночь, и Кейтлин никак не должно быть в его комнате. «Тебе снился кошмар и мне пришлось тебя разбудить», как ни в чем не бывало, ответила Кейтлин. Гарри нахмурился еще сильнее. «Почему именно сейчас?» На грани слышимости озвучил парень свою мысль. «Что ты имеешь в виду?» Теперь змейка насторожилась. Гарри нервно прикусил щеку, поняв, что сказал это вслух. Он не хотел, чтобы Кейтлин знала о том, что кошмары его все еще мучают. «Гарри», немного зло протянула девушка, видимо устав ждать, пока парень найдется с ответом. «Черт, ладно, просто мне довольно часто снятся кошмары, и раньше ты не появлялась в моей комнате, чтобы разбудить. Вот мне и стало интересно, что изменилось. Почему ты здесь именно сейчас?» «Возможно, сейчас он был сильнее или страшнее», предположила девушка. «Я, если честно, понятия не имею, но браслет подал мне сигнал, что ты в опасности». Парень тут же бросил взгляд на руку змейки, и та убрала ее за спину. Гарри нахмурился и, игнорируя сопротивление Кейтлин, вернул руку на место. «Черт», глаза парня расширились от того, что он увидел. «Разве так должно быть?» «Вообще-то нет, но с нами все не слава Мерлину», девушка непринужденно пожала плечами. «Это просто ожог, ничего такого, с чем я бы не разобралась. Помажу мазью пару дней, и все придет в норму». Девушка оглядела комнату. Как только она вошла в нее, то успела лишь мельком осмотреться, и то лишь для того, чтобы убедиться, что в ней нет посторонних. Сейчас же она могла более детально все изучить. Мебель была частично разрушена, несколько стекол треснуло, а какие-то и вовсе отсутствовали. Декор был разбросан по всей комнате, и некоторые старинные статуэтки лежали там, где им уж точно не место. В помещении будто прошелся ураган, но как это все могло произойти, Кейтлин не понимала, а самое главное, почему она ничего не почувствовала. И часто такое происходит, в последнее время все чаще, но обычно разрушения не столь серьезные, и их не так много. «Почему ты не сказал об этом раньше?» – взволнованно спросила девушка. «Не хотел беспокоить. К тому же, что ты можешь с этим сделать? Нельзя же не спать!» Парень безразлично пожал плечами. «Я могла бы что-нибудь придумать или хотя бы дать тебе зелье сна без сновидений. Его все равно нельзя часто применять, так что кошмары рано или поздно снова начались бы. Я могла придумать. Разве тебе не снятся кошмары?» Гарри тут же перебил девушку. «Тогда, в больничном крыле, ты сказала, что участвовала в какой-то войне. Разве после этого тебя не мучают кошмары?» Девушка тяжело вздохнула и посмотрела Гарри прямо в глаза. Тот также не отводил от девушки взгляда и внимательно следил за каждым ее действием. Постоянно. Гарри поджал губы, понимая, как тяжело приходится змейке. «Почему тогда ты уже не придумала что-то, чтобы избавиться от этих снов? Я никогда не занималась этим всерьез. Возможно, я просто к ним привыкла, но если ты хочешь, то можно попытаться что-то с этим сделать. Не надо, у тебя и без того предостаточно забот». «Ладно», девушка снова окинула комнату взглядом. «Домовики восстанавливали твою комнату?» «Да», тут же кивнул Гарри. «Только не ругай их, это я попросил не говорить вам ничего о моих кошмарах. Не буду. Хочешь поговорить о том, что тебе приснилось?» «Если честно, то нет. Я не буду настаивать, но если что, мы всегда можем это обсудить». Гриффиндорец кивнул, и в комнате повисло молчание. Каждый погрузился в свои мысли. Кейтлин думала о том, что подобные магические выбросы во сне – это ненормально. Они не должны быть столь сильными, и браслет на руке парня не должен так реагировать. Что-то тут было не так, Гарри же думал о более простых вещах. «А как ты вошла в комнату?» «Ммм», – протянула слизеринка, прерывая свои размышления. «Я точно помню, что запирал дверь, когда ложился спать. А ты об этом?» Кейтлин чуть смутилась, но все же сдвинулась в сторону, открывая парню вид на то место, где когда-то была дверь. «Теперь у тебя нет двери». Гарри лишь удивленно хлопал глазами, рассматривая на полу куски дерева, что раньше были дверью. Кроме этого на полу валялись камни, которые раньше, видимо, были кусками от стены. «Ты снесла мою дверь?» Все еще не отойдя от увиденного, спросил Гарри. «Я звала тебя, но ты не отвечал, а перстень продолжал обжигать мне пальцы. Что мне оставалось делать? Ты вышибла дверь, и никто не проснулся. Заглушающие заклинания творят чудеса, ты знал?» Кейтлин весело усмехнулась. «А если серьезно, то домовики все быстро вернут на свои места. Ладно», — Гарри кивнул и взглянул на часы, которые чудом остались целы. «Не знаю, как ты, но я, похоже, уже не смогу уснуть». Парень тяжело выдохнул. «Тогда у меня есть идея, чем мы можем заняться. Это нужно было сделать намного раньше, но времени и возможностей было крайне мало. О чем ты? Нам нужно сходить в банк Гринготтс к твоему поверенному». «Зачем?» – удивился Гарри. «Денег у меня предостаточно, на покупки к школе хватит. Это мне известно. Но нам нужно туда по совершенно другой причине. Нужно сделать проверку крови и проверить состояние твоих сейфов. Да и вообще, тебе не мешало бы пообщаться с поверенным, уверена, он давно тебя ждет», — объяснила девушка. «Почему? Ты последняя из Поттеров. Хочешь ты или нет, но рано или поздно тебе придется вникать в дела своей семьи, и чем раньше ты научишься это делать, тем лучше. Твой отец был чистокровным волшебником, и несмотря на то, что женился он на маглорожденной волшебнице, делами рода тебе все же придется заниматься. Ты хочешь отправиться туда прямо сейчас? Он работает круглосуточно, так что не вижу причин откладывать все это на потом», — волшебница невозмутимо пожала плечами. «Если ты считаешь, что это необходимо, то почему бы и нет? Тогда я пойду собираться. Встретимся в главной гостиной через 10 минут. Мы отправимся в банк через камин. Разве так можно?» «Нет, но у меня есть договоренность с поверенным моего рода о том, что я могу беспрепятственно перемещаться в банк через его камин. Мы не любим лишний раз появляться на косой аллее и терять время на прогулку от дырявого котла до банка. А так как мы весьма важные клиенты, для нас сделали исключение». «Кто бы сомневался», — Гарри закатил глаза. «Ладно, встретимся через 10 минут». Уже через 15 минут Гарри и Кейтлин вышли из камина в кабинете поверенного рода Куин. Гоблин уже ждал их, так как слизеринка послала тому патронус, как только покинула комнату Гарри. Блордок, если и был удивлен тому, что юная мисс Куин прибудет с наследником рода Поттер, то быстро взял себя в руки и по щелчку пальцев прибрался в кабинете, готовясь принять гостей. «Приветствую вас, мисс Куин и наследник рода Поттер. Рад вашему визиту, хоть и столь позднему. Чем я могу быть вам полезен?» «Мистер Блордок, рада вас видеть. Простите за столь неожиданное вторжение, но дело не терпит отлагательств. Чем же я могу вам помочь?» «Нам нужен поверенный рода Поттер. Думаю, у них с мистером Поттером есть много тем для обсуждения». «Да», — протянул гоблин. «Вы правы, Рагнард уже и не надеялся, что наследник явится в банк, но я даже не знал, что меня тут ждут», — нахмурившись, встрял в диалог Гарри. «Разве вы не получали письма из банка?» «Нет, никогда. Как такое возможно? Ваш поверенный много раз посылал вам письма с просьбой явиться в банк». Гоблин был искренне удивлен подобному положению вещей. «Я правда не получал никаких писем». «А какие ты письма вообще получаешь?» — вдруг спросила Кейтлин. «На самом деле почти никакие. Газету по утрам, так как оформил подписку на ежедневный пророк, и письма от друзей. Правда, в основном они пишут на каникулах, узнать, как дела, или поздравить с днем рождения. Во время учебного года я писем вообще не получаю. Кроме прошлого года, когда на тебя и Гринджер посыпались письма после статьи из Китер», — добавила Кейтлин. «Твою почту перехватывают, как минимум, пока ты в школе». «Но зачем?» — удивился Гарри. «Ну, как минимум для того, чтобы ты не явился в банк. От тебя явно что-то скрывают. Похоже, не зря мы пришли». «Определенно». Присутствующие резко обернулись, услышав новый голос. У входа стоял гоблин. По мнению Гарри, он не сильно отличался от Блордока, разве что был старше, и волосы были седыми. «Меня зовут Рагнард, я поверенный рода Поттер. Рад наконец с вами познакомиться, наследник». «Взаимно, мистер Рагнард. Давайте пройдем в мой кабинет, и там уже поговорим. Ваша спутница может подождать вас». «Нет», тут же перебил его Гарри. «Кейтлин пойдет с нами. Семейные дела – это весьма деликатная тема. Вы уверены, что хотите, чтобы мисс Куин присутствовала при этом разговоре?» Нахмурившись, спросил гоблин. «Да, либо она идет с нами, либо мы уходим», – уверенно произнес Гарри. «Что ж, пусть будет так, следуйте за мной». Сидя в кабинете напротив гоблина, который весьма ловко забрался на высокое кресло, которое было приставлено к его рабочему столу, Гарри вдруг начал нервничать. Что такое от него пытаются скрыть, что всеми силами не пускают в банк? Пока они шли по длинным и запутанным коридорам, Гарри вдруг осознал, что ни разу не был в банке без сопровождения. В первый раз он побывал тут с Хагридом, и к банковской ячейке проводил их не Рагнард, а Крюкохват. Перед вторым курсом он прибыл в банк вместе с семьей Уизли, и остаться с гоблинами один на один ему снова не дали возможности, как и на третьем. Перед четвертым курсом он вообще не наведывался в банк, хотя такая возможность была. Но в том году все затраты на школьные принадлежности и одежду взял на себя Сириус. О том, что ему нужно пойти в банк, он не знал, а Сириусу, разумеется, это и в голову не пришло. Все, что его в тот момент волновало, это, как можно лучше провести время со своим крестником. О каких банках и сейфах тут можно думать? «Мистер Поттер, как я понял, вы не получили ни одного письма от банка, верно?» Тут же кивнул Гарри. «В таком случае понятно, почему вы появились только сейчас», — гоблин покосился на Кейтлин. «Мы разберемся с почтой, а пока можете присылать письма на мой адрес. Гарри все равно живет там». «Не думал, что об этом можно рассказывать», — нахмурился Гарри. «Нельзя, но гоблины связаны клятвой. Они не имеют права разглашать какую-либо информацию о своих клиентах иначе», — Кейтлин многозначительно взглянула на гоблина, — «могут лишиться головы». Рагнард нервно сглотнул. «Что ж, теперь я понимаю, о чем говорил Блордок. Гарри находится под защитой моей семьи. Любое пренебрежение его безопасностью со стороны банка и вас будет расцениваться как угроза и неуважение семьи Куин. Надеюсь, вам все понятно?» Кейтлин произнесла это настолько жестко и твердо, что Гарри невольно поежился. «Разумеется. Так что вы хотели сказать, Гарри?» — уже более спокойно произнесла девушка. «Дело в том, что вы, мистер Поттер, являетесь последним представителем древнего и очень богатого рода, в связи с чем, на ваши плечи, по достижению вами 17 лет, ложится большая ответственность. Но я в этом ничего не понимаю. В связи с чем, вам многому придется научиться до вашего совершеннолетия. Если нужно, то банк может предоставить вам учителей по разным дисциплинам. Они помогут вам во всем разобраться, и этого не требуется. Мой отец и я прекрасно разбираемся в подобных вещах и сможем научить этому Гарри. Если ты не против, конечно». Девушка перевела взгляд на Гриффиндорца. «Думаю, с тобой мне будет намного комфортнее во всем этом разбираться. К тому же, вряд ли ваши учителя смогут со мной заниматься, пока я нахожусь в школе», — здраво рассудил Гарри. «Да и директор это не оценит», — согласилась Кейтлин. «КХМ», — прочистив горло, гоблин продолжил. «Ладно, если с этим вопрос решен, то перейдем к следующему вопросу. Сейчас все фирмы и предприятия вашей семьи работают благодаря мне. Разумеется, мне не позволено принимать какие-то радикальные решения, так что все работает стабильно, как и при вашем дедушке. Однако когда вы вступите в наследство, то сможете распоряжаться всем этим по своему усмотрению или нанять кого-то». Гоблин положил перед Гарри огромную стопку бумаг. «Что это?» – спросил парень. «Списки предприятий, магазинов и прочего. Все, что приносит прибыль семье и чем я, пока что, управляю. А также краткие отчеты по прибыли от всего, что принадлежит вашей семье. Мне это нужно прочитать?» «Желательно. Но, возможно, будет лучше, если вы будете это делать не один». Гоблин взглянул на Кейтлин. Та лишь кивнула, давая понять, что услышала его. «Что по поводу имущества семьи Поттер?» — спросила Змейка. «Все здесь». Рагнард достал большую папку и положил перед Кейтлин. «Я предположил, что мистеру Поттеру будет интересно изучить доставшееся ему в наследство имущество». «Разумно», — кивнула Кейтлин, а гоблин довольно улыбнулся. «В каком смысле имущество? Типа дом?» Змейка и гоблин удивленно уставились на него. «Постой, хочешь сказать, что думал, что родители оставили тебе только сейф и полуразвалившийся дом? Ну, Гарри почесал затылок, силясь оттянуть свой ответ. «Гарри, я столько раз говорила, что род Поттер очень древний и богатый. Неужели ты действительно не понял, что это означает? Мне как-то не до этого было, не знаю. Я просто не задумывался», — начал оправдываться парень. Змейка тяжело вздохнула и закатила глаза. «Я бы хотел переговорить с вами еще раз, но уже после того, как вы изучите все эти документы. Ладно, нам нужна проверка крови», — произнесла Кейтлин, не обращая внимания на то, что гоблин хочет сказать Гарри что-то еще. «Я думал, что мистеру Поттеру было бы лучше сейчас обсудить финансовый. Вы меня плохо расслышали? Все финансовые вопросы можно рассмотреть и позже, а проверка крови нам нужна сейчас. Если вам так будет угодно, но позвольте узнать, к чему вам это? Есть предположение, что результаты всех нас удивят», — расплывчато ответила Кейтлин. «Ты что-то знаешь?» — спросил Гарри. «Просто есть догадка». «Значит, со мной что-то не так, Гарри?» «Брось», — перебил ее парень. «Все твои догадки всегда были верны. Может, просто расскажешь, что со мной не так? Боюсь, я могу не знать всего». «Ладно», — устало согласился Гриффиндорец. «Что мне нужно делать?» После того, как Гарри порезал руку и накапал своей крови в специальную чашу, гоблин принялся читать непонятное для волшебников заклинание. После он передал Гарри лист с результатами проверки. Парень неуверенно забрал его и, еще раз взглянув на совершенно спокойную девушку, принялся читать. «Гарольд Джеймс Поттер, чистокровный волшебник. Дата рождения – 31 июля 1980. Статус – жив. Претендент на наследство родов. Поттер, Блэк, Пивереллу. Отец – Джеймс Карлус Поттер, чистокровный волшебник. Дата рождения – 27 марта 1960. Статус – мертв. 31 октября 1981. Мать – Лилиана Поттер, урожденная Эванс, новая кровь. Дата рождения – 30 января 1960. Статус – мертва. 31 октября 1981. Какого черта? Оторвавшись от пергамента, удивленно вскрикнул Гарри. «Тут указано, что я чистокровный, и что значит новая кровь? Ау!» Кейтлин на пару секунд задумалась, но потом все же принялась разъяснять написанное. «Это значит, что твоя мать не была маглорожденной, но, скорее всего, в ее семье настолько давно не рождались волшебники, что об этом просто забыли. Твои бабушка и дедушка по линии матери были скрибами, род которых по каким-то причинам не обновлялся волшебной кровью долгие годы. Но Лили стала исключением, переломным моментом. Магия даровала ее роду новое дыхание, если можно так выразиться. То есть твоя мать не чистокровная, но и не маглорожденная. А вот в случае вступления ею в брак с чистокровным волшебником, дети получили бы статус чистокровных. Как, собственно, и получилось в твоем случае. Не уверена, но Гринджер, вероятнее всего, тоже носит этот статус. Почему ты так думаешь? Она слишком сильная для маглорожденной волшебницы. И нет, бывают случаи, когда маглорожденные обладают большой силой и при этом никак не связаны с новой кровью, но я чувствую, что с Гринджер не все так просто. Часто такое случается? — спросил Гарри, взглядом указав на пергамент. — Нет, но и не столь редко, чтобы об этом забыть. Могу дать тебе пару книг на эту тему. — Ладно, — кивнул Гарри, снова обращая свое внимание на пергамент. — Крестный отец, Сириус Орион Блэк, чистокровный волшебник, статус, жив. Крестная мать, Минерва МакГонагалл, полукровка, статус, жива. Магический опекун, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, полукровка, статус, жив. Статус опекуна Гарольда Джеймса Поттера снят. У меня все тот же вопрос. Какого черта? Гарри, я же не читаю твои мысли, так что изъясняйся конкретнее. Что тебе непонятно? Почему Дамблдор значился, как мой магический опекун, и при этом никогда должным образом не участвовал в моей жизни, а МакГонагалл моя крестная мать? Потому что директор никогда не был в этом заинтересован. Он ведет какую-то свою игру, а у тебя в ней главная роль. Думаю, он взял опеку над тобой только для того, чтобы ты всегда был в зоне видимости и досягаемости. И возможно, — Кейтлин перевела взгляд на гоблина, — имел ли опекун доступ к каким-либо сейфам Поттеров или документам КХМ? — Лишь к ученическому сейфу, на котором стоит лимит в размере 5000 галлеонов в год. К другим сейфам у него доступа не было, как и к каким-либо бумагам. Он пытался каким-то образом обойти это? — Да, ссылаясь на то, что он является магическим опекуном, а мистер Поттер сирота, и ему нужно быть в курсе дел семьи. Правда, Дамблдора в основном интересовали сейфы, а не документы. И еще, что? Сквозь зубы прошипел Гарри. Он принес флакон с вашей кровью в надежде, что мы сделаем для него проверку. Разумеется, в этом ему было отказано. Прекрасно, довольно кивнула Кейтлин. Кем были наложены ограничения на сейфы и прочее, ведь, насколько мне известно, в определенных обстоятельствах опекун может пользоваться ими без согласия подопечного, задумчиво поинтересовалась Кейтлин. Вы весьма осведомлены в данном вопросе, гоблин кивнул, будто отметив что-то для себя и продолжил. Ограничения наложил Флемант Поттер. Дедушка Гарри, верно. Правда, он сделал это после ссоры со своим сыном. Но, к счастью для мистера Гарри Поттера, меры были приняты по отношению к его потенциальным опекунам и крестным. Джеймсу Поттеру были доступны всего 3 сейфа, которые, к слову, сейчас практически пусты, и пара домов, несколько из них в Англии и парочка во Франции. Ко всему остальному есть доступ только у наследника по достижению им 17 лет, не раньше. Причина ссоры известна, к сожалению, нет. Почему он лишился статуса опекуна? Спросил Гарри. Потому что при свидетелях позволил тебе принять участие в турнире 3 волшебников и тем самым признал тебя совершеннолетним. Правда, как я поняла, это не дает тебе доступа к финансам семьи, гоблин кивнул, подтверждая слова змейки. Ну хоть что-то хорошее вышло из этого турнира, тяжело вздохнув, произнес парень. Но каким образом оказалось, что декан Гриффиндора, моя крестная? Гарри вопросительно взглянул на Кейтлин, но та лишь пожала плечами. Однако что-то насторожило парня в поведении змейки. Проанализировать свои наблюдения он не успел, так как в разговор влез Рагнард. «Тут я, пожалуй, смогу вам помочь», — начал он. «Дело в том, что ваша бабушка и Минерва МакГонагалл были лучшими подругами на протяжении многих лет, так что и с вашими родителями она довольно тесно общалась, но, насколько я знаю, данный факт старались не афишировать по весьма очевидным причинам. Мне они не очевидны. Мы не лезем в дела волшебников, у нас свои заботы, но даже нам известно, что с Дамблдором лучше не иметь дела и держаться от него подальше. Не понимаю, как это связано», — продолжал настаивать на ответах Гарри. Гоблин неуверенно покосился на Кейтлин. Гарри тоже бросил взгляд на девушку. Та сидела с очень задумчивым выражением и никак не реагировала на происходящее в кабинете. Брови ее были сдвинуты, а скулы напряжены. И тут Гарри наконец понял, что его так удивило в подруге. Она не была удивлена ни тому, что Дамблдор его опекун, ни тому, что МакГонагалл его крестная. «Ты знала!» — вскрикнул Гарри так неожиданно и резко, что девушка слегка подпрыгнула. «Ты совершенно не удивилась тому, что здесь написано. Как, черт возьми, ты это сделала?» Он на секунду замолчал, что-то обдумывая и наблюдая, как Кейтлин пытается что-то в нем разглядеть. «Ты брала мою кровь, тогда на 3-м курсе. Ты как-то смогла сделать проверку без моего присутствия?» «Нет», — девушка отрицательно замотала головой. «Подобное могут сделать только гоблины, и без тебя это провернуть невозможно». «Тогда как?» Гарри постепенно начинал злиться. «Гарри, объясни, черт возьми, как ты выяснила все это?» Слизеринка тяжело вздохнула, но все же начала рассказывать о своих наблюдениях. Это все были лишь догадки и предположения. С директором все ясно и подобное было вполне ожидаемо. Он всеми способами пытается контролировать тебя, так что для меня нет ничего удивительного в том, что он взял над тобой опеку. Ко всему прочему, это неплохой способ своровать пару тысяч галлеонов. А МакГонагалл, девушка замялась, но продолжила. До недавнего времени я не понимала ее. Для меня ее поведение выглядело весьма странным. В один день она прекрасный декан, переживающий за своих подопечных, в другой ей плевать на всех вас с астрономической башни. Но ты всегда был тем, о ком она явно беспокоилась постоянно. Пару раз она даже переходила на «ты» в разговоре с тобой, в то время, как с другими она никогда себе подобного не позволяла. Помогла тебе сменить предмет и, похоже, действительно не рассказала, почему ты решился на это. Я не знала, что она твоя крестная, но все ее поведение дало мне понять, что она все же как-то связана с тобой или твоей семьей. А в больничном крыле я в этом окончательно убедилась. О чем ты? Мой выброс ее напугал. Причем не слабо. Все ее мысли буквально вопили о том, что нужно защитить тебя, а между прочим там была еще и Грейнджер. Ты прочла ее мысли? Не то, чтобы это было сложно сделать, волшебница пожала плечами. Я не собиралась этого делать, просто она громко думала, а моя магия была на взводе. А потом, когда она поняла, что я на твоей стороне и помогла тебе выбраться с того кладбища, то успокоилась. Вспомни, как легко она принесла мне клятву». Гарри кивнул. «Мне показалось это странным, но тогда было не до разговоров об этом. Мне сложно сейчас все это уложить в голове. Тогда давай отложим этот разговор. Обсудим, когда ты все взвесишь». «Хорошо», — Гарри бросил взгляд на пергамент. «Мне страшно его читать. Мы только начали, а новостей и потрясений уже предостаточно. Может, тогда я могу предложить вам чай, и мы сделаем небольшой перерыв», — предложил гоблин. Ситуация становилась все интереснее и интересней. И хоть гоблины не влезали в жизнь магов, от сплетен устоять не могли даже они. Гарри и Кейтлин переглянулись, а затем синхронно кивнули поверенному. Утро обещало быть насыщенным. Примечание к части. Как вам новая глава? Как думаете, что они еще узнают? Буду рада вашим лайкам, комментариям и подпискам. Алое сердце. Глава 56. Маглы. 12 апреля 1986. На местном рынке было шумно. Как и практически в любой выходной день, тут было полно народу. Семьи в полном составе приходили сюда, чтобы отдохнуть, развлечься, прикупить свежих овощей или фруктов. Кто-то бродил в поисках самых вкусных сладостей, а кто-то разыскивал новые необычные наряды. Дети носились между прилавками, доводя некоторых продавцов до нервного тика, а кто-то был рад такой суматошной атмосфере. Но девочке, что притаилась на лавочке между деревьями, подальше от всех этих людей, подобный шум был непривычен. Прожив 7 лет практически в заперти и видев в своей жизни от силы 3-4 человек, она с опаской, но в то же время заинтересована, наблюдала за происходящим. Она внимательно следила за родителями и их детьми, с удивлением подмечая для себя, что, несмотря на крики и шум, ни о каком насилии не было и речи. Даже когда мальчик в забавной цветной футболке врезался в какого-то мужчину, тот лишь рассмеялся и помог мальчику подняться. Тут же подбежала его мама и прижала руку, явно извиняясь перед мужчиной. За этим не последовало никакой агрессии или наказания. Взрослые лишь вежливо распрощались и разошлись, каждый в свою сторону. Мальчик, хоть и выглядел немного виноватым, от матери получил лишь слегка хмурый взгляд и пару замечаний. Это было так странно и непривычно. Кейтлин получала жалящие и за меньшие проступки, а тут даже голос не повысили. Девочка нахмурилась и откинулась на спинку лавочки, скрестив руки на груди. Хоть малышка и изучала порядки и обычаи маглов, о взаимоотношениях там ни слова не говорилось. Поэтому юной волшебнице казалось, что маглы воспитываются приблизительно так же, как и она, с поправкой на то, что магия им не подвластна. Ко всему прочему, не общаясь ни с кем из внешнего мира, ей казалось, что то, как она живет, это норма. Конечно, она где-то внутри понимала, что постоянные жалящие и прочие, приносящие вред, заклинания, что она получала даже за малейший проступок, это не то чтобы нормально. Но за неимением другого примера жизни, она не совсем понимала, как должно быть в действительности. Только по реакции крестного, который, к слову, пропал и больше не появлялся, и эльфов, она поняла, что что-то в ее жизни происходит неправильно. Да, она знала, что учиться новому – это важно, и всегда стремилась к знаниям. Об этом говорилось и в магловской литературе, и в литературе для волшебников. Но насколько это нормально, за ошибки получать пыточные, хоть и в легкой форме, она не знала. А главное, и спросить было не у кого. Поэтому, после очередного весьма неприятного заклятия, девочка решила, что нужно сменить обстановку. Узнать, как живут другие люди, а волшебники это будут или маглы, ее не особо волновало. Так что, дождавшись, когда мать в очередной раз напьется до такого состояния, что вырубится на кровати прямо в одежде, она покинула территорию дома. Это оказалось совершенно несложно. Она вышла за ворота, не почувствовав сигнала от защиты Мэннера, и поняв, что мать никак не будет проинформирована, что она покидала дом, отправилась вперед по дорожке из мелкого камня. Куда именно ей нужно, она не знала. Маленькая девочка просто шла вперед, не останавливаясь и не позволяя себе задуматься о том, что, возможно, все это какая-то ошибка. И всего через каких-то 10 минут она вышла к небольшой деревушке. Стоя на возвышенности, она могла видеть всю ее окрестность и почти каждый дом. Было странно видеть такие маленькие и разноплановые дома, совершенно не сочетающиеся друг с другом. Привыкнувшая к шикарному убранству своего дома, она с удивлением вглядывалась в каждый дом. Размеры их Мэннера ее всегда удивляли. Хоть она и не знала другой жизни, Девочка никогда не понимала, зачем им столько комнат и залов, которыми они никогда не пользовались. В некоторые части дома они даже никогда не ходили. Тут же были небольшие, но явно уютные дома, хоть и странного вида. Будучи приученной к тому, что нужно знать все, она не понимала, как можно жить в доме, который ты не знаешь вдоль и поперек. Тут же все было бы в разы проще. Такой дом она бы изучила за пару часов. Все это вызывало кучу вопросов и очень волновало маленькую волшебницу. Так она и оказалась на лавочке недалеко от местного рынка. Подойти ближе девочка не решилась. Для первого раза потрясений было более чем достаточно. «Интересно», — протянул Джей, внимательно наблюдая за маленькой Кейтлин. «А чем ты?» — поинтересовался Сириус. Она часто говорила, что привычка наблюдать и анализировать была у нее столько, сколько она себя помнит. Но согласись, слабо верится, что ребенок на такое способен. Однако сейчас перед нами живое тому доказательство. По-другому она бы не выжила с такой матерью. Соглашаясь с Джейм, кивнул Снейп. Что бы эта женщина ни делала, Кейтлин всегда молчит и беззвучно переносит все ее издевательства. Если бы она спорила с ней или возмущалась, возможно, в какой-то момент Хиллари не сдержалась и послала в дочь что-то похуже жалящего. Своим молчанием она старается лишний раз не провоцировать свою мать, спросил Драко. Верно, умный ребенок, хмыкнув, подвел итог Сириус. Кажется, она уходит. Гарри привлек внимание магов к воспоминанию. Девочка не спеша встала и направилась обратно в сторону своего дома. Лицо ее все еще было хмурым и задумчивым. Ладошки сжаты в кулаках, а все тело говорило о том, что малышка не только чем-то озадачена, но и весьма рассержена. Маленькая хозяйка вернулась. Как только Кейтлин вошла в дом, навстречу ей тут же выскочил верный и заботливый эльф. Он быстро перебирал своими маленькими ножками, с волнением и трепетом глядя на свою хозяйку. «Привет, тепли», натянув улыбку, через силу поздоровалась малышка. «Дома все спокойно?» «Да», тут же закивал домовик. Хозяйка не покидала своей комнаты. «Хорошо», девочка устало вздохнула и направилась вглубь дома. «Маленькой хозяйке нужно покушать. Вы сегодня только позавтракали, а уже время обеда. Я не голодна, Дивер будет ругаться. Маленькой хозяйке нужно хорошо питаться, чтобы восстанавливать силу и...» «Ладно, ладно, только перестань так много болтать. Мне сегодня хочется провести время в тишине. Как скажете, маленькая хозяйка». Дальше на кухню они шли молча. К еде девочка практически не притронулась, все так же сосредоточена о чем-то размышляя. Из-за этого домовые эльфы буквально сходили с ума, не понимая, что не так. Маленькая хозяйка хоть и ела мало, но сейчас она практически ничего не попробовала. «Маленькой хозяйке не нравится еда?» – осторожно поинтересовался Тепли, помня, что малышка пожелала провести вечер в тишине. «Нет, все хорошо, просто никак не могу понять. Может быть, мы можем чем-то помочь маленькой хозяйке?» Дивер и Тепли заинтересованно уставились на малышку. «Скажите, вы встречались когда-нибудь с другими магическими семьями?» «Дивер живет на этом свете не одну сотню лет. Он много повидал», – гордо ответил главный эльф. «Тогда скажи, чем обычно в моем возрасте занимаются наследники древних родов?» Эльф замялся, виновато опустив голову. «Они занимаются немного другими вещами. Расскажи мне, я хочу знать», — уверенно произнесла девочка. «Чаще всего лет до 4-5 наследники практически ничем не обременены. Разве что им надлежит знать хотя бы элементарные правила этикета и историю семьи, но полноценно изучать науки и историю они чаще всего начинают с 5 лет. «С 5? Я с 4 знала не то, что все правила этикета и всех предков по именам. Мне даже под силу было провести простенький ритуал на удачу. Я даже колдовать в этом возрасте уже умела», — возмущенно вскрикнула девочка. «То есть, это ненормально, то, что происходит у нас?» Эльф виновато покачал головой. «Мы не могли ничего говорить, так как не можем настраивать вас против хозяйки, но теперь, когда вы сами этим интересуетесь, мы можем не молчать. Я читала разные книги, и во всех говорилось, что детям нельзя начинать колдовать слишком рано, потому что это может плохо отразиться на развитии магического ядра, а если перестараться, то вообще можно остаться сквибом. Она этого хотела, чтобы я лишилась магии? Не думаю, маленькая хозяйка. Она постоянно кричит, вечно чем-то недовольна и каждый день делает мне больно. Но я думала так у всех, потому что почему иначе она не получила откат? Я же ребенок, ее ребенок. Разве она может безнаказанно причинять мне вред?» У малышки на глазах навернулись слезы, но та не позволяла им скатиться. Она не собиралась плакать из-за своей матери, Этого она от нее не получит. Возможно, ваша мать провела какой-то ритуал или носит артефакт, позволяющий ей обходить данное правило, но оно и само весьма обтекаемо. Причинение вреда допустимо при проведении тренировок или обучении наследника самообороне, объяснил Дивер. Маленькая хозяйка справится, ободряюще воскликнул Тепли. А нужно ли мне это? Маленькой хозяйке нужно научиться постоять за себя. Дивер, я знаю, почему мне это нужно, но то, как это происходит, я не уверена, что выдержу. Она все больше теряет контроль. Что если в какой-то момент она просто сорвется? Мы поможем маленькой хозяйке. Вы не сможете пойти против моей матери. Вы ведь знаете, какой у меня от рождения дар. Эльфы тут же закивали. Так вот, я все чаще чувствую предупреждение. Мой дар велит мне держаться подальше от матери. Мне все чаще хочется покинуть этот чертов дом. Я сегодня полдня просидела на лавочке в какой-то деревушке, и мне впервые за 2 месяца было так спокойно. Однако то, что я там увидела, заставило меня о многом задуматься. О каком даре она говорит? Поинтересовался Драко, а Гермиона тут же заинтересованно взглянула на взрослых. Хоть они и были на одной стороне, и общались уже не первый год, близко к себе змейка их так и не подпустила. Джей тяжело вздохнул, но все же решил ответить на вопрос Малфоя. Кейтлин – интуит. Она может чувствовать потоки магии и эмоций людей. Она способна распознать ложь или истинные намерения человека, с которым говорит. Поэтому ей так тяжело давалось общение с Лжегрюмом и Дамблдором. Кроме того, что ее интуиция буквально вопила о том, что ей стоит держаться от них подальше, так директор еще и силен магически, а Крауч-младший был безумцем. Так это же потрясающе! Восторженно воскликнула Гринджер. Я бы так не сказал, во всем есть свои минусы. Дар интуита действительно во многом помогает ей, но он же и становится причиной многих ее проблем. Иногда его действие настолько сильно, что ей не удается его приглушить, и это очень опасно. Например, ситуация с озером на 3-м курсе. Она спасла Сириуса, опираясь на дар интуита, но впоследствии столкнулась с сотней дементоров, и это ее чуть не убило. Точнее убило, но мы воспользовались маховиком времени и спасли ее, отстраненно добавил Гарри. Верно, кивнул Джей. Поэтому ее с самого детства учили правильно пользоваться этим даром, и вроде у нее получалось, но потом что-то изменилось. Что? Спросил Сириус. Не знаю. Она всегда уходила от ответа, а я не хотел давить. Эта тема была ей очень неприятна. Возможно, мы узнаем все из воспоминаний, задумчиво произнесла Гермиона. Что мне делать? Поникшим голосом спросила малышка. Не сдаваться. Мы поможем молодой хозяйке всем, чем сможем. А хозяйка с каждым разом все реже и реже покидает свою комнату. Может, со временем она перестанет вас учить, предположил Тепли. Будем надеяться. «Привет!» – радостный голос отвлек девочку от размышлений. «Как тебя зовут?» Кейтлин, как всегда, в этот день сидела на лавочке недалеко от шумного рынка и наблюдала за жизнью маглов. Она взяла в привычку приходить сюда по выходным в попытке хоть немного сменить обстановку. Не то, чтобы ей была действительно интересна жизнь маглов, но малышке очень хотелось понять природу их взаимоотношений, и так как сама она ни с кем общаться не могла, оставалось лишь наблюдать. Все же интересно было понять, как в действительности должна выглядеть семья. «Ты не местная, я тебя раньше здесь не видел». Малышка лишь глазами хлопала, пытаясь понять, что вообще сейчас происходит. Почему этот ребенок, а перед ней сейчас стоял мальчик приблизительно ее возраста, разговаривает с ней, зная совсем немного о жизни маглов, точно она могла сказать только то, что внешне они выглядят так же, как и маги. Они рождаются, растут и стареют почти так же, как волшебники, за тем исключением, что маги живут на порядок дольше, но внешне они все очень похожи. Вот только волшебник с самого рождения имеет магическое ядро, которое и позволяет ему колдовать, а у маглов подобного нет. Знала Кейтлин и то, что у них совершенно разные традиции и обычаи, но чем конкретно они различаются, девочка не знала. «Почему ты молчишь?» Мальчик продолжал задавать вопросы. «Ты умеешь разговаривать?» Теперь ребенок нахмурился. «У нас в деревне есть старик, который родился глухонемым. Он делает крутые фигурки из дерева. Вообще он мастерит мебель или разные нужные штуки, но для детей он делает разные фигурки животных. Хочешь, покажу тебе его лавку? Она тут недалеко». Девочка все так же пораженно продолжала хлопать своими огромными голубыми глазами. Если все маглы такие громкие и так же быстро разговаривают, то она с ними явно не поладит. Девочка 7 лет провела в изоляции, в относительной тишине и не привыкла к столь громким звукам и быстрой речи. Мальчик, совершенно не обращая внимания, что никакого ответа он так и не получил, продолжал рассказывать своей новой знакомой обо всем на свете. Он, не стесняясь, схватил малышку за руку и потащил куда-то вглубь деревни. Похоже, мальчик таки решил показать своей новой знакомой мастерскую того старика. Ее никогда не хватали против воли. До нее никто не дотрагивался уже много лет, за исключением домовиков, которые помогали обрабатывать раны, а их она получала исключительно магическим путем или когда падала из-за какого-нибудь заклинания и ударялась обо что-то. Мать не утруждала себя даже в том, чтобы приблизиться к дочери. Все свое недовольство она прекрасно могла выразить и на расстоянии. Поэтому она не сопротивлялась, поэтому не знала, как реагировать. Она растерялась. Впервые за очень долгое время малышка позволила вести себя через толпу, которая и не думала расступаться перед несущимися детьми, но мальчик так ловко маневрировал, что они даже ни с кем не столкнулись. «Вот, смотри», мальчишка наконец остановился перед большой и яркой витриной. Изделия действительно были великолепны, чего тут только не было: шкатулки, фигурки, картины, мебели и много чего еще. Все было выполнено из дерева и покрыто лаком. Некоторые звери были раскрашены краской, отчего витрина выглядела ярко и празднично, привлекая к себе внимание за несколько метров. Правда, они потрясающие. Когда я вырасту, то обязательно научусь делать точно такие же. Давай зайдем внутрь, уверен, мистер Стивенсон будет рад показать. Арчи. Мальчик тут же обернулся в ту сторону, откуда услышал голос. Вот, блин, Арчи, вот ты где? Как ты посмел так далеко убежать и ничего мне не сказать? Миссис Льюис ждет нас для примерки, а тебя как ветром сдуло. Ну, это же так скучно и долго. Мальчик состроил страдальческое выражение лица. Нужно убедиться, что новые вещи будут тебе впору. Этой осенью тебе в школу идти, а все вещи малы. Тут женщина наконец заметила испуганную маленькую девочку. Арчи так и не отпустил ее руку, видимо, опасаясь того, что девочка убежит или потеряется. В чем он собственно был прав? Малышка совсем не запомнила дорогу, по которой они шли, и, скорее всего, вернуться назад не смогла бы. По крайней мере, не с первой попытки. «А вас как зовут, юная леди?» Девочка упорно молчала. «Мне кажется, что я тебя здесь раньше не видела. Ты тут проездом?» В ответ тишина. «Твои родители знают, где ты?» От этих слов девочка вздрогнула и с опаской покосилась на руку мальчика. Арчи все так же держал ее. Она не разговаривает. Влез в разговор, если его можно таковым назвать, Арчи. «Она как мистер Стивенсон. Не говори ерунды», — осадила его женщина. «Она прекрасно нас слышит и понимает все, что мы говорим. Тогда почему ты молчишь? Ты потерялась? Тебе нужна помощь?» — продолжала засыпать девочку вопросами женщина. Малышка лишь снова покосилась на свою руку и нерешительно попыталась ее выдернуть. В глазах женщины мелькнула догадка. Она обвела детей задумчивым взглядом и, что-то решив для себя, грозно взглянула на сына. «Вы встретились здесь?» — спросила она его. «Не совсем, Арчи. Только не говори мне, что ты силой привел ее сюда». Но она сидела на скамейке в тени совсем одна. «Вот я и подумал, что ей скучно, и решил показать мастерскую мистера Стивенсона. А если родители сказали ей ждать их там, что будет, когда они вернутся, а их дочери там не окажется? Она же явно не местная, значит, ничего тут не знает. Ты затащил ее в неизвестное место. Посмотри, как ты напугал ее». Девочка действительно выглядела весьма напуганной и на грани того, чтобы заплакать. К крикам матери она привыкла, но слышать их от чужого человека было странно. К тому же она действительно не знала, где находится и как вернуться к той лавочке. Вокруг было слишком шумно и многолюдно, а маглы рядом не переставали спорить. Пользоваться магией в их присутствии нельзя, а значит, она не может защититься или заглушить все эти звуки. Она ничего не может. От осознания своей беспомощности Китлин заплакала. Она сильнее стала вырывать свою руку, чтобы, если и не убежать, то хотя бы закрыть уши. «Тише, успокойся», — уже более мягко и спокойно произнесла женщина. «Мы тебя не обидим». Девочка все же смогла высвободиться и тут же заткнула уши. «Значит, она и вправду слышит нас», — удивился мальчик. «Тебе не нравится весь этот шум?» — спросила женщина. Девочка взглянула на нее сквозь слезы и в первый раз отреагировала, кивнув. «Арчи, сейчас же покажи, где ты ее нашел. Нам нужно отвезти ее туда». Мальчик тут же кивнул и направился в непонятную для малышки сторону. Женщина мягко опустила руку на ее плечо и, слегка подтолкнув, сказала: «Пойдем». пойдем, мы отведем тебя туда, где ты была. Не бойся, скоро весь шум утихнет». И действительно, через каких-то пару минут они уже поднимались на небольшой холмик, где среди деревьев стояла уже знакомая лавочка. Девочка опустила руки, убедившись, что здесь тихо и спокойно, выдохнула. «Ты не часто бываешь в общественных местах, не так ли?» Девочка медленно кивнула. «Родители не позволяют тебе покидать дом?» Малышка повторила движение. «Понятно. Странно, что в таком случае они оставили тебя одну на этой лавочке. Прости, что так получилось». Арчи не со зла, он просто не знал, что все так получится. «Твои родители заберут тебя отсюда?» Снова кивок. «Хорошо, тогда нам пора, магазин миссис Льюис скоро закрывается, а мы еще не успели примерить новые вещи». «Прости меня», — виновато произнес мальчик. «Я не знал, что ты боишься шума». Девочка снова кивнула и направилась в сторону скамейки. Мальчик и его мама проводили девочку взглядом и отправились обратно в деревню. Малышка же не собиралась возвращаться на свое излюбленное место. Как только она поняла, что за ней больше не следят эти громкие маглы, она рванула в сторону дома. «Помните, я говорил, что Кейтлин странная?» — спросил Сириус. «Так вот, я передумал. Сейчас она очень даже нормальная, по сравнению с тем, какой была в детстве. А что изменилось?» Наблюдая за тем, как маленькая девочка бежит по лесной тропинке, спросил Гарри. «Что ты хочешь сказать? Она не изменилась. Все осталось точно таким же. Она все еще терпеть не может шум. Из-за этого она крайне редко появляется в большом зале, не ходит на квиддичные матчи, и даже на турнире трех волшебников она присутствовала лишь на первом испытании. Поэтому избегает общества Гермионы и любых других гриффиндорцев, мало говорит и в основном слушает. Она часами сидит в лаборатории в полной тишине и одиночестве. Возможно, сейчас она намного легче переносит чужие прикосновения». «Нет», — прервала его Гермиона, — «она спокойно их переносит только если это ты или кто-то из семьи. Но у нас с ней из-за этого тоже возникали проблемы. Мы оба испытывали в этом сложности». «Ты тоже?» — удивился Драко. «Да, не знаю, какими сказками вас кормил директор, но мое детство было похоже на ее», — Гарри кивнул на девочку из воспоминания. «Только Кейтлин наказывали магией за то, что она что-то не может наколдовать, а меня наказывали физически, за то, что я был ненормальным или если я оказался не в то время, не в том месте». «Что?» – пораженно переспросил Снейп. «Мои родственники не были рады тому, что я свалился на их голову и не стеснялись мне это продемонстрировать. Легче стало только тогда, когда я вернулся к ним после первого курса. Они просто стали меня побаиваться, но работу по дому все равно скидывали на меня. Я этого не знал», — искренне заверил Снейп, и Драко кивнул на его слова. Такого от жизни золотого мальчика он точно не ожидал. Ему всегда казалось, что спасителя магического мира холят и лелеют, чуть ли не пылинки с него сдувают. А оказывается, все было с точностью да наоборот. «Это сейчас не важно. Мы здесь, чтобы узнать больше про жизнь Кейтлин». Волшебники дружно кивнули, возвращая свое внимание к воспоминанию. «Маленькая хозяйка, вы вернулись». Тепли тут же кинулся встречать малышку, которая, запыхавшись, облокотилась на входную дверь. «Вас так долго не было, мы начали волноваться. Хиллари не искала меня», — тут же напрягалась девочка. «Хозяйка не выходила из своей комнаты». «Хорошо, пойдемте на кухню, маленькая хозяйка. Уже давно пора ужинать». «Со мной сегодня заговорил мальчик-магл. Впервые за время ужина заговорила Кейтлин. Он вам не навредил?» — тут же насторожился Тепли. «Нет, но он меня немного напугал. Скажи, Тепли, ты встречал когда-нибудь маглов?» «Тепли — молодой эльф. Когда Тепли родился, ваша семья уже несколько лет как старалась держаться подальше от всего мира. Так что в доме я даже посторонних волшебников видел нечасто. Зато Дивер живет на этой земле уже много-много лет. Маленькая хозяйка», — главный эльф неожиданно появился на кухне. «Тогда скажи мне, все ли маглы шумные, невоспитанные и такие энергичные, а все ли маги похожи друг на друга?» «Хозяйка, я не знаю. За все эти годы я видела лишь Хиллари и Крестного, но это было так давно». «Тогда скажите, хозяйка, все ли домовые эльфы одинаковы?» «Нет, конечно, нет. Вы все совершенно разные, как и волшебники с маглами. У них могут совпадать предпочтения, увлечения, желания и даже мысли, но все они совершенно разные. Я пыталась найти какие-нибудь книги об этом, но мне позволено читать лишь научную литературу, да и в доме, судя по всему, только она и осталась», — грустно заметила девочка. «Что вас интересует, маленькая хозяйка?» «Мальчик, которого я встретила, был таким шумным и непонятно от чего счастливым или радостным, я не понимаю. Они такие странные. Почему он так много говорил? Чему был рад? Почему решил потащить меня в деревню? Он же меня в первый раз видел, и ему было все равно. И я так не знаю, наверное, это было чувство растерянности. Он дотронулся до меня, потащил куда-то, но не сделал больно. Но я, кажется, впервые в жизни запаниковала. Я не могла использовать магию, не могла уйти, потому что просто не знала обратной дороги. И я почувствовала такую беспомощность. Я не хочу больше это чувствовать. Кружка в руках малышка раскололась на части. Маленькой хозяйке нужно успокоиться. Я точно знаю, что могу за себя постоять в магическом мире, но не в магловском. Мне это не нравится. Нужно что-то с этим сделать. Дивер может достать пару книг, предложил эльф. Но если хозяйка, она ничего не узнает. Хиллари никогда не заходит ко мне в комнату, но даже если зайдет, я хорошо спрячу книги. Найди мне все, что посчитаешь важным, а дальше посмотрим. Эльф лишь кивнул и покинул кухню. Вот почему ей так сложно понять чужие чувства и эмоции, произнесла Гринджер, глядя на девочку, сидевшую за столом. Она их просто не понимает. У нее никогда не было живого примера того, как их нужно проявлять, так же как и никогда не было нормальной семьи. Да, утвердительно кивнул Снейп. Многое действительно становится понятно, но она хорошо чувствовала директора и прекрасно улавливала эмоции лжегрюма. А вот твои чувства в больничном крыле после третьего испытания она распознать не смогла. Как так получается, что когда-то она может их различать, а когда-то нет? Спросила Гермиона. Ей очень помогает ее дар интуита. С ним она может понять чужие эмоции, но она старается не пользоваться им слишком часто. Потому что это опасно? Спросил Драко. Да. «Как думаете, что будет дальше?» – спросил Драко. «Ничего хорошего», – угрюмо заметил Джей. «Почему вы так решили?» – спросила Гермиона. «Кейтлин не во всем вам врала. Она как-то упомянула, что сбежала из дома, и это чистая правда. Вот только она убежала не от нас с Мэри, а от своей биологической матери. Она весьма терпелива», – заметил Гарри. «Ко всему прочему понимает, что в мире маглов не выживет, а мир магов по какой-то причине для нее закрыт. Я имею в виду для Анриетты, а не Кейтлин. Я не понимаю тебя», нахмурившись, произнесла Гермиона. Гарри тяжело вздохнул. «Думаю, дело в ее семье со стороны отца. Там явно что-то не так, странно это говорить, но я согласен с мистером Поттером», кивнул Снейп. «Возвращаясь к твоему вопросу, Гермиона, Кейтлин действительно очень терпелива и, если честно, мне страшно представить, что заставило ее сбежать из защищенного дома в 8 лет. Даже с такой матерью ей безопаснее быть здесь, а не во внешнем мире. К тому же, она как интуит еще недостаточно хорошо владеет своим даром. Может, Хиллари попыталась ее убить, предположил Сириус. Она, хоть и не контролирует себя, все же не дура. За попытку убийства собственной дочери она точно получит откат. К тому же прервет два древних рода. Воспоминания замелькали быстрее обычного, и маги отвлеклись от своих рассуждений. Следующие пару месяцев ничего особо не менялось. Воспоминания мелькали быстро и обрывочно. Вот Кейтлин тренируется, вот изучает магическую литературу, а вот поздней ночью читает магловские книги. По выходным она продолжала выбираться на ту лавочку, недалеко от магловской деревни, но того мальчика больше не встречала. Хиллари продолжала издеваться над дочерью, усложняя тренировки с каждым разом все больше и больше. А Кейтлин продолжала молча выносить все ее заклятия. Жизнь малышки хоть и была однообразной, спокойной ее точно назвать нельзя. Одни тренировки и ритуалы чего стоили. Но время шло. Девочка росла и впитывала в себя знания, как губка. Она научилась не пересекаться с матерью от слова совсем. Научилась проникать в ее комнату и погружать в глубокий сон, чтобы беспрепятственно выходить за пределы дома и не бояться, что она станет ее разыскивать. Узнала больше о мире маглов и изучила новые ритуалы и заклинания. Волшебники с удивлением отметили, что в 7 лет девочка овладела программой третьего курса и уже изучает заклинания, которые обычно проходят на четвертом, но пока не спешит их практиковать. Она была умной девочкой и прекрасно знала, к чему может привести спешка в изучении сложных заклинаний. Так что, достигнув максимума для своего магического ядра, малышка переключилась на изучение языков. Многие книги были написаны на иностранных или каких-то древних, почти забытых, языках. А Кейтлин не была бы собой, если бы не хотела знать все и вся. Так и пролетело лето Кейтлин. Снова практически в запрети, в окружении старых книг, заботливых эльфов и деспотичной матери. Примечание к части. Еще один кусочек из детства Китлин. Надеюсь, вам понравилась эта глава. Глава 57. Твоя ложь. Примечание к части. Дамы и господа, душа требует скандала. Приятного прочтения. 8 августа 1995. Банк Гринготс. Гарри и Китлин молча допивали чай, который им любезно предложил Рагнард. Сам же гоблин внимательно следил за магами, сидевшими в удобных, широких креслах перед ним. Когда он только увидел наследника Поттера в банке в компании нашумевшей Китлин Куин, он, мягко говоря, удивился. Рагнард мало что знал об этой девчонке, но Блордок всегда рассказывал о ней с восхищением, а это уже говорило о многом. К тому же, некоторые ее действия и решения, принятые на территории банка, были известны ему. Это сразу дало ему понять, что с волшебницей стоит соблюдать все правила и, не дай Мерлин, сказать кому-то постороннему что-то лишнее о ней или ее семье. Куин знала законы, на которых существовал Гринготс, и весьма профессионально, по словам ее поверенного, вела некоторые дела семьи. Конечно, он не знал деталей, ведь Блордок не имел права распространяться о делах рода Куин, но о своих ощущениях от общения с ней вполне мог поведать. А ведь ей было всего 13, когда она впервые появилась в банке. Тот же Поттер, которому сейчас было 15, даже не знал, что ему оставила в наследство семья. Возможно, будь все волшебники столь же компетентны, гоблин бы таки нашел время, чтобы выбраться в отпуск. Но что-то ему подсказывало, что с Гарри Поттером работы будет более чем достаточно. «Не уверен, что хочу продолжать это читать», — сказал Гарри, покрутив в руке пергамент. «А ты уверен, что сможешь спокойно спать, зная, что от тебя могли скрыть не только все то, что ты уже узнал, но и что-то еще?» Гриффиндорец задумался. «Нет», — тяжело вздохнув, все же ответил он. «Тогда тебе придется это прочесть». Гарри задумчиво кивнул и снова развернул пергамент. «Магия. Общий магический потенциал – 93%. Доступно – 63%. Способности к прорицанию – 25%. Способности к зельеварению – 59%. Способности к нумерологии – 60%. Способности к трансфигурации – 69%. Способности к легилименции – 71%. Способности к рунам – 77%. Способности к боевой магии – 85%. Способности к ритуалистике – 89%. Способности к некромантии – 90%. Способности к артефакторике – 96%. Способности к окклюменции – 100%. Способности к парсилтангу – 100%. Все способности были снижены до 20-45% опекуном Альбусом Персивалем Вульфриком Брейном Дамблдором в момент принятия опеки. Статус. Доступны в полном объеме. Блок снят 25 июля 1994. Будет странно, если я скажу, что снова ничего не понимаю, а я повторю, что не могу читать твои мысли. Что там написано? Моя магия была заблокирована Дамблдором. Но это я еще могу понять. Что мне не ясно, так это почему он снял блоки 25 июля 1994. Гарри резко замолчал. Постой, как он мог это сделать, если в это время я был у вас в гостях? Разве он мог провернуть это на расстоянии? Упс. Гарри тут же обернулся в сторону змейки. Она выглядела очень виноватой и явно из-за чего-то переживала. Девушка неуверенно поглядывала на Гриффиндорца, будто ожидая от него крика, истерики. «Упс», — удивленно переспросил он. «Я, пойми, когда я попала в школу и понаблюдала за тобой на одном из уроков, я поняла, что с тобой что-то не так, твоя магия тебя не слушалась. Ты взрывал котлы из-за всплесков собственной магии, которых даже не замечал, не мог трансфигурировать предметы, и твоя сила ощущалась очень странно. Она была чем-то похожа на мою, такая же неоднородная, скачкообразная. И что, это ненормально? Но ты же, твоя магия такая же. А я разве когда-то говорила, что это нормально, что с этим легко жить? Моя магия не всегда ощущалась так, это результат». Девушка резко захлопнула рот, понимая, что еще немного, и она проговорилась бы. Раскрывать этот секрет в ближайшее время она точно не собиралась. «Прости, но я не могу пока об этом рассказать. Что ты со мной сделала? А главное, как? Я ничего не помню. Давай не здесь». Китлин мельком взглянула на гоблина, который притих и внимательно вслушивался в диалог магов. «Хорошо, но не думай, что я не потребую объяснений. К кровь. Яд Василиска, 15%. Статус, стабилен. Слезы Феникса, 15%. Статус, стабилен. Зелье доверия, 12%. Альбус Персиваль Вульфрид Брейн Дамблдор, Молли Уизли, Артур Уизли, Рональд Уизли, Джиневра Уизли, Гермиона Гринджер. Зелье подчинения, 10%. Альбус Персиваль Вульфрид Брейн Дамблдор. Зелье отвлечения внимания, 7%. Зелье рассеянности, 7%. Ослабляющее зелье, 5%. Зелье влюбленности, активация ноябрь 1996, 5%, Джиневра Уизли. Зелье дружбы, 4%, Рональд Уизли, Джиневра Уизли, Гермиона Гринджер. Зелье ненависти, 4%, Драколюциус Малфой, Северус Тобиас Снейп, факультет Слизерин, 2%. Зелье подавляющее волю, 2%. Статус. Все зелья выведены из организма. 4 ноября 1993. Гермиона, подавленно произнес парень. Что с ней? Кейтлин напряглась. Из всего того, что она готовилась услышать, она уж точно не рассчитывала услышать имя этой Гриффиндорки. Гарри молча протянул пергамент девушке. Говорить не было ни сил, ни желания. Девушка быстро пробежалась по написанному и тут же подметила пару важных моментов. Ваша с ней дружба настоящая. Что? Зелья давным-давно выведены из твоего организма, а новых тебе не подливали. Но после их выведения вы не перестали дружить. Значит, вы делали это вне зависимости от того, есть в вас эта гадость или нет. А вот Рон проверку не прошел. Как думаешь, они знали? Гермиона вряд ли, насчет Уизли не уверена. Кейтлин вернула пергамент Гарри. Почему мне перестали подливать зелья? Потому что они никуда не денутся, если их однажды подлить. Да, их воздействие может ослабнуть, но от них так просто не избавишься. Скорее всего, их рано или поздно обновили бы, но пока этого, как видишь, не случилось. Зачем насильно влюблять меня в Джинни? Деньги, как само собой разумеющееся, ответила Кейтлин. Они бедные, а Поттеры всегда были состоятельными. Не могу поверить. Я считал их своей семьей, отстраненно произнес парень. До 4-го курса. Гарри задумался. А ведь действительно, к этой семье его мнение начало меняться еще на 3-м курсе. С Роном проблемы начались уже тогда. Он стал чаще замечать, насколько его друг был завистлив и поразительно глуп в некоторых моментах. Но окончательно он понял, что не хотел бы проводить время с Уизли перед 4-м курсом, когда гостил у них перед чемпионатом. Гарри вообще очень сильно изменился с 3-го курса. Стал умнее, сильнее, вдумчивее. Теперь, прежде чем ринуться в очередное приключение, он просчитывал пути отступления или хотя бы собирался с мыслями, а не несся напролом. Этим и многим еще он обязан Кейтлин. Но чего она точно никогда не делала, не настраивала его против Гринджера и Уизли. Даже когда они с Рыжим поссорились, она сказала: «Разбирайся с ним сам». Гермиона ей не нравилась, и это парень прекрасно видел, но она терпела ее присутствие ради Гарри. «Почему я 2 года не обращал внимания на поведение Рона, а как только появилась Кейтлин, все поменялось, хотя она в это и не лезла? Даже с зельями Герми иногда до жути бесила, и они даже ссорились, а с Роном подобного не было. Не могла Кейтлин пустить все на самотек. Гермиону она терпит, а Рыжего не взлюбила с самого начала». Гарри задумался.